Слезы на лисе моей облезлой. Слезы на лисе моей облезлой, глыбы через плечные ремни, громче паровозного железа, громче левогрудой стукотни. Дребезг подымается над щебнем, стрежетым порощем по лесам, точно кто вгрызающимся гребнем, разом по семи моим сердцам, родины моей широкоскулой, матерный бурлацкий перегар, или же вдоль насыпи сутулой шепоты и топоты татар, или мужичонка на округ должный, за косу красу да косяк, может людоедица с Поволжья с клабом о ребяческий костяк, аль Степан вплясал Руси кормилец, или же за кровь мою, за труд, 40 звонарей моих взбесились и болярню свою поют. Сокол перерезанные путы шипче от кровавой колеи, то над родиной моею лютой и страдавшиеся соловьи.